Мы имели сегодня уже общение здесь несколько, и с молодежью, с сестрами. И так Бог благословил, у нас хорошее, откровенное получилось общение. Мы надеемся, что с братьями еще более откровенно будет. Поэтому, братья, готовьте вопросы, не стесняясь, как по-братски. Рады будем пообщаться, чтобы друг друга узнать. И так вот ответить, может быть, на то, что волнует. Я вначале хочу прочитать слово и немножко порассуждать. Из книги пророка Иезекииля, в 22 главе, 30 стих и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое огнем ярости моей, истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Это Бог обращается к пророку и делится своей сердечной болью и переживанием. Удивительно, что Бог открывает людям то, что у него есть на сердце. И давайте мы чуть-чуть прислушаемся, братья, пожалуйста, прислушайтесь внимательно к этим словам. Бог говорит: «Искал я у них человека». Короткие слова, но в них так много сказано. Бог говорит: «Я искал». Как-то так непривычно на первый взгляд и странно видеть Бога ищущим. Кто ищет? Братья, кто ищет? Вот так вот в мире, по жизни, кто ищет? Ну, ищет тот, кто что-то потерял, да? Вот если потерял, то так тщательно старается искать, чтобы найти. А еще ищет тот, ну, которому чего-то не хватает, который в чем-то нуждается, который не удовлетворен, и вот он ищет. К Богу трудно отнести эти слова, потому что Бог, в общем-то, ничего не терял. По множеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает, так сказано о Нем. И Он вполне удовлетворен, чтобы Ему чего-то не хватало, Ему всего хватает, Он блаженный Бог, но и в то же время Бог ищет. Это так странно, и с другой стороны, братья дорогие, это так для нас, но, как сказать, привлекательно и интересно видеть Бога ищущим. И вот что же Бог ищет? Сказано: «Искал я у них человека». Бог ищет человека. Бог, Он управляет вселенной. Богу повинуется бесчисленное множество ангелов. Все Ему служат. И что Ему с человека? Но оказывается, Богу не хватает человека. Дорогие юноши, братья, примите это слово к сердцу. Бог ищет человека. Мы в Писании можем найти, что Бог ищет человека дважды. Первый раз для того, чтобы его спасти. Об этом мы знаем, написано, что Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. А потом, среди уже спасенных, Бог ищет того, кому Он может доверить свое дело. Бог ищет того, кто сможет стать для Него соработником в Его деле, которое есть у Него на земле. И вы знаете, найти человека для Бога всегда большая проблема. Так как для спасения Люди никак не хотят идти к Богу, не хотят откликаться на Божий призыв, когда Он их к себе призывает. И уже уверовавшие люди никак не хотят откликаться на этот поиск Бога, когда Бог ищет человека для того, чтобы человек мог быть пригодным Богу, чтобы человек мог послужить Богу для тех земных целей, которые есть у Бога. Мы видим, что Бог любит свой народ. И по своим грехам народ очень прогневал Бога. И Бог готов совершить свой суд над этим народом. Но милостивый Бог, Он не хочет совершать суд. А Он хочет, чтобы кто-нибудь встал из среды народа и заступил, совершил ходатайственную молитву, умилостивил лицо Бога, чтобы Божий гнев не излился на народ. Но не нашел он такого человека. Если читать эту главу, сначала интересно, мы видим, что Бог искал среди разных слоев населения этого человека. И среди бедняков, и среди богатых, и среди пророков, и среди священников, и среди князей, и среди простого народа. И все действуют лживо, все осквернены, все ищут своего, все как-то грешат, и никому нету дела до поиска Бога, нету дела до призыва Бога. И Бог говорит: ну что ж, раз не нашел, то поведение их обращу им на голову. И Бог совершил свои суды, которые заслужил этот народ согласно своих действий, своего образа поведения и образа жизни. Дорогие братья, я вот размышляю об этом, и как-то так на сердце и больно становится с одной стороны, с другой какая-то такая ревность в сердце обнимает: Господи, ну разве могу остаться безразличным вот к твоему поиску? Для меня большая радость слышать, что Бог ищет человека, что Бог во мне нуждается, что Богу я нужен, что Бог может использовать меня для великих и славных целей, которые здесь у Него на земле есть. И для каждого из нас это есть великая честь откликнуться на Божий призыв и стать тем человеком, которого Бог найдет, о котором Бог порадуется и которому сможет Бог доверить свое дело здесь на земле. Братья, и действительно понимаю, что это большая честь. И так вот будет очень хорошо и правильно, если вы вот с самой ранней юности, а еще лучше даже с детства, положите себе в сердце вот это желание: Господи, я хочу быть тем человеком, которого Ты ищешь. Я хочу быть тем человеком, которого Ты найдешь, чтобы порадовать твое сердце, порадовать тебя в том, что вот в этом твоем поиске, что ты так долго искал. И если вот это расположение сердца будет у нас, это сделает нашу жизнь очень такой радостной, приятной и полноценной. Очень многие молодые люди не имеют это в виду, строя свою жизнь, проводя свою жизнь, и избирая для себя пути, избирая ценности для себя в жизни, и вот как-то какие-то жизненные ориентиры, приоритеты выбирая, ну, исключают из вот своих планов вот этот вопрос, что меня ищет Бог, что я нужен Богу, что у Бога на земле есть дело, и для этого дела Богу нужны люди. И что людей, как всегда, катастрофически Богу не хватает. И поэтому дело Господне, оно нередко терпит ущерб. И мы же сами же мы из-за этого терпим и страдаем. Бог сказал, за то, что я не нашел у них человека, поведение их обращу на их голову. И наоборот, кто расположил свое сердце, чтобы стать этим человеком, которого ищет Бог, жизнь того прошла прекрасно для него самого, для окружающих людей и для славы Бога. Мы сегодня детское здесь имели собрание, немножко про Самуила говорили. Самуил долго искал такого, простите, Господь долго искал такого человека, которому он сможет доверить дело. Написано, слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Почему было редко слово об Господне? Что, у Бога нечего было сказать народу? Да было, сердце Божье переполнено было, но не было сосуда достойного, чистого, кому это слово можно верить, чтобы он понес. И Бог искал, нашел Самуила и излился на него поток Божьих откровений, и началась в истории Израиля великая эпоха, которую можно назвать эпохой Самуила. И точно так же про Моисея можно сказать, и точно так же про Давида можно сказать. Бог сказал про Давида, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои. И мы видим, что как прекрасно прошла жизнь этих людей. Дорогие юноши, братья, Господь ищет человека. И какого же Он ищет человека? Какие нужны Ему люди? Вот здесь вот, когда искать, вернее, когда читать, и вот здесь вот Бог не мог найти. Князья, как волки, похищающие добычу, пророки все замазывают грязью, в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют. Никого нету. Священники нарушают закон, оскверняют святыни и тому подобное, и тому подобное. То есть Богу нужны люди, сохранившие чистоту. Богу нужны люди не оскверненные. И Писание говорит, к Тимофею написано, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Обратите внимание, какое слово, старайся представить себя Богу. Ну вот я вот беру и вот себя Господу представляю, Господи, вот он я, а Бог смотрит на меня, а я ему не подхожу, может быть, потому что Богу нужны те, на ком нету повреждения. Не повредил этот мир, кого не повредил грех. Богу нужны достойные и чистые сосуды. И если я не сохранил себя чистым, то я недостойным быть в Божьем употреблении. Быть в употреблении у Бога – это дело, друзья, весьма-весьма ответственное. Бог свят, и все то, чем Он пользуется – оно, несомненно, должно быть абсолютно свято. И то, на чем есть порок и нечистота, Бог просто отвергает и идет искать человека дальше. А я уже остался как неподходящий, потому что осквернился, потому что не хранил себя. Дорогие братья, вот это слово я коротко хочу сегодня сказать. Но так оно, моего сердца сильно касается это слово. Искал я у них человека. Положите себе вот это слово в сердце, положите его глубоко. Держите его всегда перед собою. И когда возникают какие-то ситуации, когда какое-то дело вам предлагают, когда есть какое-то искушение, что-нибудь еще, пусть вот это слово, оно остановит вас от плохих поступков, оно удержит вас от какого-то сообщества, от каких-то действий, потому что перед моими глазами стоит вот это слово, искал я у них человека. Господи, я хочу быть Твоим человеком. И вот так вот это, чем раньше принять такое решение, тем правильнее и лучше поступить. И это будет залогом того, что Бог обратит внимание и найдет. И есть большая радость, когда ты имеешь такое внутреннее свидетельство, что тобою пользуется Бог. Нет большей радости, когда ты можешь вот так вот засвидетельствовать, испытать по себе самому, что ты приятен Богу и что Бог пользуется тобою вот в деле своего домостроительства. И исходя из этого, я уже повторяюсь, определять для себя направления, какие я избираю в жизни, какие избираю ценности, какие избираю пути. Братья, юноши, у Бога на земле дело было всегда, оно есть и сегодня. И как от древности, так и до сих пор Богу очень не хватает людей, которые стали бы перед Ним, которые несли бы заступническое служение за народ Божий и за грешников погибающих, которые совершали бы этот труд. И нужда очень большая всегда есть в тружениках. Нужда была и остается очень большая в служителях, в братстве. Очень много церквей, где не хватает служителей. Много есть церквей и групп, где преломление совершается в несколько месяцев раз, потому что брат, который обслужит вот эту большую территорию, он не может приехать чаще из-за того, что очень много нагрузок. А братья в церквях есть, но служение доверить некому. И Бог ищет человека, а найти не может, потому что каждый то тем занят, то суетой увлеченный, то осквернился уже чем-то и не пригоден для Господа, и дело Господне страдает. Мы сегодня переживаем очень о чем, что в братстве, как я сказал, служителей не хватает на фоне умножающегося числа хороших музыкально-хоровых исполнителей, оркестры, хоры, у нас разные виды оркестров. В этом недостатка нет, в этом мы растем и растем. И уровень, который был ряд лет назад, и уровень сегодняшний, это, конечно же, несравненно. И это нас радует. Но при всем этом остается печаль о том, что служителей как не хватало, так и не хватает. И любви к Слову Божьему, и не только служителей рукоположенных, а в целом людей, готовых служить и имеющих вот такое в сердце расположение, чтобы стать тем человеком, которого найдет Бог, в молодежи это заметно мало. Стремление заработать деньги, стремление сделать накопление, приобретение, семью создать, планы, мысли, а в том, чтобы стать человеком, которого найдет Бог, это очень и очень мало. И это печалит, печалит старшее поколение, печалит старших братьев-служителей, которые отходят и переживают, кто же станет на смену. Это очень серьезное переживание. В словах Господа, которые мы здесь прочитали, в них слышна грусть. Искал и не нашел. И как хорошо было бы, если бы сказано было, искал я у них человека, который поставил бы стену, и нашел. И было бы по-другому, и многое стало бы по-другому. Братья, мы вот знаем, я так вот скажу, мы почти по пальцам, почти поименно знаем в братстве братьев, ну, которых приглашают на многие общения, на молодежные, на конференции разные. И вот их можно так вот почти перечислить. И фамилии известны большинства. И вот так вот на одних общениях, вернее, на всех общениях одни и те же, одни и те же. Собираются сотни, иногда тысячи людей, а одних и тех же братьев с одного края страны в другой, туда и туда. А где же остальные? А почему не расширяется число тех, которых тоже можно было бы пригласить, которые тоже бы служили, а нету заботы об этом, нету стремления такого? Не положили люди себе в сердце вот эту мысль: «Господи, я хочу стать тем человеком, которого ты найдешь для себя, и который порадует тебя в своей юности, и хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала тебе». Старайтесь, братья, принять это решение. Конечно, это, может быть, лишит каких-то, ну, земных сторон здесь. Может быть, от чего-то придется отказаться. Но то, что взамен этого приобретешь, близость Господа, радость посвящения Ему, и вот это, как я сказал, сознание того, что тобой пользуется Бог, и что вот ты находишься на путях Господних, что ты угоден Ему, и через тебя Он проявляется, это радость, которая не сравнится ни с чем остальным. А так бывает вроде верующие, но такая жизнь какая-то скудная, такая какая-то бесцветная, такая она, ну, мелкая какая-то. Я не хочу никого обидеть, унизить как-то. Нет, друзья, я просто хочу поощрить к жизни, полностью посвященной, полностью отданной Господу. И примите вот это слово, как вот такое и переживание, и пожелание. Искал я у них человека, который стал бы предо мною, и пусть про вас будет написано, и нашел. И тогда Господь порадуется и прославится на земле через вашу жизнь. Жить нам очень мало. И юность, она проходит очень-очень быстро. И то, что сделано с Богом и для Бога, то оставляет на всю жизнь души приятный след. И потом определяет чаще всего и дальнейший жизненный путь. Если вот было принято это решение такое в юности. И поэтому да благословит вас Господь, чтобы каждый из вас принял в сердце твердое решение посвятить свою жизнь для Господа и для служения. Аминь. Можно петь: «Жизнь посвящаю тебе». Братья, прочитаем текст 1 Тимофею, 6 глава, 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая все сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Братья, вот то, как мы живем сейчас, как я живу, как вы живете, это есть результат нашего выбора, который мы сделали раньше. И в жизни иначе не может быть. Сегодня как живут люди, это потому не так живут, что это их выбор. Когда-то люди это захотели так. Я помню, одна женщина обратилась с регистрированной общины, позвонила и просит: «Братья, приедьте, помогите, у меня с сыном беда». Мы поехали в другой город с одним служителем. Там еще присоединился служитель. И мы нашли дом, заходим туда. И вот так в зале, зал услан вот так, обстелен подушками. На полу матрасы, перины, и лежит такой парняга лет 20, по 2 метра ростом, связанный, лежит в зале посредине. Глаза стеклянные, в состоянии ступора. Ну, психиатры называют это состояние, когда человек отключился от реальной жизни. Вот. И вот в таком состоянии, одержимый, пораженный. И задает вопрос, почему это так? И мама плачет, а матери тяжело на это смотреть. Да и потом, когда юноша этот пришел в себя, пришлось беседовать, и он тоже говорит, я не хочу так жить. Я не хочу, чтобы все в больнице лежать, чтобы мне электрошок делали, от которого бывает раздвоение личности и прочее. Теперь он не может работать, теперь он не может служить, теперь он не может семью создать. Просто человек название носит, что он человек, но это развалина. Разрушенный человек, разрушена личность. Это страшно. Но этому есть предыстория. И всегда эти предыстории связаны с неправильным выбором в жизни, с грехом. И когда на это все смотришь, так реально. А ведь этот молодой юноша, красивый, стройный, сильный, он мог бы жить другой жизнью. Он мог бы сделать выбор в жизни правильный. Он мог бы служить Богу, людям, семью иметь, детишек иметь и радоваться жизни, прославлять Бога. Но не так в жизни. Вот мы прочитали текст. Посмотрите, братья, вдумайтесь в эти слова внимательно. Увещевай людей, чтобы уповали на Бога живого. Вот с чего начинается подготовка для будущей жизни, как здесь написано, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего. Нам нужно заложить, братья, в молодом возрасте заложить фундамент для будущей жизни. И это ваш выбор. Это жизнь, связанная с упованием на Бога. Это жизнь, связанная с Словом Божьим, с добродетелью, с служением ближним. Это доброе основание для будущего. Вот здесь написано, чтобы богатые благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Братья, вот эту цель нужно поставить себе. Достигнуть вечной жизни. Если вы другую цель поставите, все другие цели – это фальшивые цели. Все другие цели – недостойные жизни человека. Все другие цели. Они непременно приведут человека в погибель. Есть одна только настоящая цель – достигнуть вечной жизни. А достигнуть вечной жизни, братья, юноши, это не значит просто я где-нибудь в молитвенном доме у порога посижу, а потом и в Царство Божие у порога там где-нибудь меня примут. У Бога не будет у порога. У Господа, Он говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел на престоле Отца. У Господа другого места не будет для церкви, как только на престоле. Какой это престол будет, я не представляю. Но это сказал Бог, значит, так будет. И Он сказал, что побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Братья, вот это достойная цель. И сегодня нужно построить себе и для земной жизни доброе основание. И для вечной жизни, для будущей жизни доброе основание положить. Что нам нужно сделать, чтобы вот такое основание заложить? Вот мы читаем текст за Тимофея, что он исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. А начиналось с чего? Когда Павел пришел, и написано в Деяниях в 16 главе, о Тимофее братья свидетельствовали. Было какое-то свидетельство. И это свидетельство впечатлило великого апостола. И он этого молодого человека захотел взять с собой. Я не знаю, что о нем свидетельствовали. Одно из свидетельств, думаю, что о нем сказали, что он знает хорошо Писание, дорожит этим, что он богобоязненный, что он любит Бога и Божий путь. Думаю, что такое было свидетельство. Позже Павел написал: «Ты же из детства знаешь священные Писания». И вот это вот начало, когда через Слово Божие сблизиться с Богом. Я помню свою юность 30 лет назад, когда мне нужно было выбор в жизни делать. Меня дедушка научил и говорит: «Внучок, начинай лично читать Библию. Лично молиться к Богу, чтобы Господь посетил тебя. Лично». Так я в собрании слушаю, я в домашней церкви слушаю. Нет, лично читаю. И когда я начал лично читать Библию, вы знаете, Бог стал сильно работать в моем сердце. Обличил в грехах, обличил. Я думал, я хороший. Я думал, что у меня по сравнению с другими очень приличная жизнь. А когда обличил Господь, увидел всю гордыню, все испорченное сердце, все нечистые мысли, все это увидел, и стало противно от самого себя. Прячась от близких на чердаке, плакал и молился, чтобы Бог помиловал. И Бог дал покаяние. Причем покаяние один раз на всю жизнь. И знаете, в сердце, вот когда читал Библию, созрело решение такое. Ну, не растратить свою юность, не растратить на что-то пустое, такое приходящее. А ведь я видел тоже молодых братьев, таких, ну, пустых, не наполненных Богом, благодать Его. Много таких было и тогда, и сейчас еще больше есть. А хотелось подражать тем, кто проповедует, кто служит Богу. Вот. И вот в сердце родилась такая мысль, такая цель поставлена была – посвятить жизнь Богу. Правда, я не представлял, что буду пресвитерское служение нести, вот, попечение о душах. Я считал, что это, ну, люди должны быть с бородой, прошедшие жизнь, опытные люди. Вот. А я не понимал, что и молодых Бог может благословлять, если мы имеем страх Божий. И молодым Бог может откровение давать. И мудрость, и ведение, и духовную проницательность, и многие благословения, если мы это желаем употребить для Бога, для созидания дела Его. Я не знал его. Но было глубокое, сильное желание послужить Богу. Вы знаете, братья, вот даже так из личной жизни, такое откровенно скажу, даже когда я семью решил создавать, сделал девушке-христианке предложение. И сделал предложение с двумя условиями. Первое условие, я ей такое сказал. Я говорю: ты согласна разделить такую участь, если меня посадят в тюрьму? А к тому времени уже мне пришлось пройти коридоры спецслужбы, КГБ там и прокурора, следователя за убиение мои. Уже дело там начали заводить и все прочее, на допросы вызывать, как свидетеля там на общениях где-то ловили в лесу. И вот такие моменты немножко были. И я знал, что они не шутят. И вот когда сделал ей предложение, говорю: ты согласна, если меня посадят в тюрьму за служение Богу, за проповедь Евангелия, разделить такую участь? Не спеши ответ давать, а подумай, потому что я серьезно хочу служить Богу. А я читал бюллетени, которые распространялись в церквях нашего братства, как там гонения идут, кого арестовали, кого в армии юношей убили. И вот эти свидетельства, они реально живые были перед моими юными глазами. И я понимал, что стоит посвященная жизнь Богу. Это стоит страданий, как многим братьям, которые впереди прошли. И внутри как бы зрел тот приговор самому себе. Если Бог поведет таким путем, сохранить ему верность. И так вот, а второе было такое, согласна ли ты всех детей принять, которых нам пошлет Господь? Я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал предложение. Вот почему-то у меня так. Был страх, что христианская семья – это когда все вопросы доверяют Богу. Я знал, что немало есть женщин, христианок, по названию, которые взяли этот вопрос в свои руки и планируют семью, и все такое. И я видел, какая у них бесплодная жизнь, пустая, и нету благодати. Они поют, они что-то пытаются делать, но нету присутствия, Бог руку свою не прикладывает к этому всему. И это такое, оно бесплодное такое дело. И вот моя невеста согласила эти условия. И вы знаете, до сих пор она это помнит. И хоть не в тюрьму, на служение всегда провожает с радостью, благословляет. И деток всех приняли, 13, которых дал Господь. И радостно служим Богу. И видим плод и благодать в служении. И это милость Божья. И мне так бы хотелось, братья, чтобы каждый из вас положили в сердце своем посвятить свою жизнь для Господа. Быть проповедником Слова Господнего. Быть тружеником на Ниве Божьей. Какое служение Бог не поручит. Для этого нужно научиться быть верным в малом. Вот в этом тексте мы прочитали, чтобы уповали... Ну, во-первых, невысоко думали о себе. Поражение сегодняшнего времени, когда люди высоко думают о себе. Отсюда проблемы в семьях, отсюда проблемы в церквях. Люди высоко думают о себе. И находят какие-нибудь причины, чтобы высоко думать о себе. А дальше, чтобы они уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, который дает все обильно для наслаждения. Вот это моменты. Первое, невысоко думать о себе, а это достигается через Слово Божие, познание себя. Кто я есть перед Богом? Мне подходят иногда и говорят души, как ты можешь любить тех людей, которые открыли душу тебе, исповедовали грязь всю свою? Как ты можешь на них потом смотреть и приветствовать их, и все? А я думаю, почему у них этот вопрос? У меня вообще не стоит этот вопрос. Потому что внутри я никогда не считаю себя лучше этих людей, которые исповедуются. Я на том же уровне был, что и они. Хотя тех дел я, может быть, не сделал, но потенциально я на них был способен. В силу того, что меня оградил Господь от этих дел через семью, родителей верующие, через воспитание там или еще как-то, и поэтому оно не проявилось в жизни, а потенциально я способен на это. И вот осознание своей нищеты, испорченности, это дает тогда, чтобы не высоко думать о себе, а других людей воспринимать и любить. И поэтому это первый вопрос. Второй вопрос – чтобы уповали не на богатство неверное. Братья, все материальное, что мы имеем, от кого это, как вы думаете? А? От Бога. И не надо думать, братья, что я, моя мышца, моя голова, это я такой предприимчивый, это я так прокрутил дело, что у меня получается. Не надо думать. Если ты что-то имеешь, и получилось заработать или еще что-то, знай, что это не твое. Это Бог. Это Он дал мозги, это Он дал разум, это Он дал силу, здоровье. Не даст тебе здоровье Бог, ничего не сделаешь. В моей жизни было, Бог немало здоровья дал. И мог работать, и трудиться, и все. Но когда свое дело у меня было, был киоск, и был даже дом такой в центре города построил, где мог работать, обслуживать людей, ремонт обуви. и хорошо зарабатывал. И семья большая была, ни в чем не нуждались, и мог другим благотворить. Но положенная в сердце мысль, она постоянно жила во мне. Больше посвящать себя для Бога. Больше посвящать себя для Бога. И я думаю, зачем мне столько денег надо? Я 6 дней в неделю работаю, зачем мне столько денег надо? Я решил в субботу работать только 5 дней. Прошло время, я думаю, все равно еще много зарабатываю. Зачем мне столько денег? Я решил в пятницу не работать. Не работать. День поста, посещать больных, служить людям, служить в церкви. Все, проходит время, все равно я много зарабатываю. Мне столько для жизни не надо. Я решил еще меньше работать. 2 дня в неделю. То есть 4 дня по полдня. И так целый ряд лет я работал 2 дня в неделю. И хватало для большой семьи и еще и нуждающимся. Зато в служении Бог обильно благословлял. Много, много семей в церковь Бог дал привести, много людей. Церковь за эти годы, она возросла в несколько раз. Из 12 человек до 112 человек. И Бог благословил труд и служение. Почему? Потому что правильное внутреннее направление к материальному. А потом Господь посмотрел и сказал, не нужно тебе эти 2 дня работать. Меня забрал Господь здоровье. Отказали почки и на носилки в областную клинику на 4 месяца под капельницами. И вот уже 12 лет, 8 лет был на группе инвалидности, не мог работать. Но все эти годы Господь не оставлял. И благословлял и в труде, и в служении. Братья, какая это жизнь! И красивая, наполненная Богом, наполненная Его чудесами, Его благословениями. Как это прекрасно всегда нуждаться в Боге, получать от Него свет и помощь, и откровение, ответы на молитвы, водительство испытывать Духа Святого. Братья, это прекрасная жизнь. И не растратьте себя ни на что меньшее, а это во многом зависит, как будет наше отношение к материальным вопросам. Именно от этого зависит. Почему-то сегодня у молодых братьев вот бывает такое, мобильный телефон надо купить, но за 2500 или за 3. Вот. Чтобы самый такой эксклюзивный вариант, навороты там и все прочее, как говорят. А зачем? Купи простенький телефон. Сообщение послать и переговорить, и то коротко поговорить. Сейчас всякие акции вот эти, все, 30 минут бесплатных, 100 минут там бесплатных, и давай облучай мозги свои. А этого нельзя делать. Телефоном надо как можно меньше разговаривать. Минутку, две, и все, выключай его быстрее, и подальше его не только от ушей, а и от карманов подальше. Потому что он облучает не только мозги и все остальное. И потом будут проблемы. Вот. Это серьезно. И нужно об этом думать и смотреть в будущее. Поэтому, если заложить доброе основание для будущего, друзья, это невысокое мнение о себе, это правильное отношение к материальным вопросам, это правильное отношение к Слову Божьему, это доброе свидетельство братьев, верность в малом. Вот мы читаем текст Римлянам 2 глава, 3 стиха по 10. Там такой смысл написано, не разумеешь ли, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу сам себе собираешь гнев на день гнева. Вы представляете, какое в себе будущее человек избирает? Через упорство, когда тебя наставляет Господь, или родители, или в церкви, или служители, или уже обстоятельства жизни бьют, а человек упорствует, не хочет поменять направление жизни. Собираешь себе гнев на день гнева. Вот такое себе сокровище. А можно собрать себе другое сокровище, благословенную жизнь, благословение в семье, благословение в служении Богу. Можно вот такое сокровище себе избрать. Но бывает, что собирает себе гнев. Вот когда мы читаем послание Тимофею в 5 главе, здесь написано «вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Куда избирать вдовиц? Я понимаю, не на служение, а на довольство в церкви. Церковь кормить таких должна, которые умывали ноги странникам, которая известна по делам добрым, детей воспитала, служат Богу. Она жертвенна была, она служила, а теперь церковь послужит ей. И теперь вот вы представляете эту вдовицу, о которой церковь заботится. Раньше пенсии не было, раньше не было социальных служб различных, а дети должны были кормить. А если в церкви она растратила себя, церковь ее кормила. Я знаю, в Харькове есть в одной церкви сестра, которая много лет работала от юности в издательстве «Христианин». И, находясь на этом служении, она тяжко заболела. Неизвестно от каких причин, но она сильно заболела, стала инвалидом, не смогла больше трудиться. И в церкви приняли решение взять ее на обеспечение до старости. И церковь выплачивает ей средства, она имеет необходимое, за ней ухаживают. Почему? Она приготовила себе такое будущее. Своим трудом, юность свою пожертвовала для труда, для служения. И вот так Бог позаботился о ней. Поэтому, братья, если мы смотрим вперед, кто о нас позаботится? Если мы сегодня за больных не позаботимся, не поможем им, вдовам, сиротам, инвалидам, это на нас сегодня ответственность ляжет, на молодых, здоровых. А когда придет время испытания, Господь позаботится и о нас. Поэтому приготовить себе нужно такое доброе основание. Нужно приготовить доброе основание для брака, братья. Вот многие из вас, или, наверное, все, не имеют семьи, так? Личной семьи. Или кто есть женатый здесь? Никого нет, да? Хорошо. И теперь я думаю, что у вас стоит вопрос, чтобы вступить в брак. Может, не завтра, может, через месяц, может, через год, может, через 5 лет. У кого как? По возрасту. Нормальный возраст, ну, примерно 22 года, чтобы создавать семью. Это нормальный возраст. Хотя, если и в 20 лет создать, тоже не грех. И в 24 тоже не грех. Но долго откладывать этот вопрос не надо. Потому что годы идут, вам сложно будет решать этот вопрос. Я вам могу это подтвердить. Потому что немало знаю бесед с братьями, которым за 30, и это проблема. Эта проблема, просто сложно потом решать вопрос. Да и любая девушка, она посмотрит, а что ты до 30 лет сидел? Значит, что-то не то с ним. Значит, какой-то он несерьезный, какой-то проблемный человек. Почему он до сих пор не женился? Значит, что-то не то. И начинают остерегаться. Вот. Да и потом, знаете, все вовремя надо делать. Все вовремя. Есть разные фазы жизни, где нужно детей родить, воспитывать их. А когда уже женишься в 40 лет, уже оно не то. Не то. Оно уже и возраст, и здоровье не то, и все прочее. А все надо вовремя делать. А чтобы хорошая семья была, вот здесь серьезный вопрос. Во-первых, моральную чистоту нужно сохранить. Не тратить себя на грехи, на похоти различные. Потому что от этого бывают серьезнейшие последствия. Ко мне недавно привезли одного юношу, или уже мужчину, с одной местности, лет 40 ему. Он в страшном состоянии депрессии. В страшном состоянии. Депрессия – это когда человек несколько месяцев не спит, днем и ночью. Это состояние, когда тупик в жизни, когда руки опустились, когда головные боли и жить не хочется. Вот это такое состояние. И когда мы стали беседовать, а он с регистрированной общины перешел или хотел перейти в наше братство. Ну и вот побеседовать с ним пришлось. Оказывается, у него был грех один, который многие юноши совершают тихонько, чтобы никто не знал. Или, может, некоторые. И он, будучи членом церкви, много лет, ну лет больше 10, грешил этим грехом. И вы знаете, через это он разрушил свою нервную систему и потерпел сильнейшее поражение, расстройство психики. Вот. И попал в психбольницу. Вот. Вот такое с человеком состояние. Я говорю, а что ж ты хотел? Ты не думал, чтобы сосуд свой святости сохранить, в чести? Ты искал временного греховного удовольствия? Зачем ты это делал? А теперь? Теперь он хочет семью создать, а оно не получается. Оно ничего. И теперь стал инвалид, ни работать не способен, ни служить Богу, ничего. Тупик в жизни. И ему дьявол уже петлю показывает. Вот тебе выход, все, зачерчится. Вот и все. Вот такая жизнь. С юности не думал о чистоте. Не думал, не приготовил себе основания для будущего. Чистая юность, братья, это основание для благословенной будущей жизни. И в семье, и в церкви. Вот даже с мирскими приходилось беседовать. Одна женщина молодая пришла в нашу церковь. У нее развод с мужем. Им по 30 лет, они уже нажились, уже жизни нету вообще. Развод. А чего же у вас развод? Она говорит, он не может как мужчина жить в семье. Все. А почему? А у него греховная юность была. И он разрушил себя. И поэтому в семье он не способен как мужчина жить. И все. И семья распадается, и беда теперь. Братья, грех – это страшная проказа. Берегитесь греха, берегитесь всякой скверны. Сохраните себя для благословенной жизни в семье, в церкви, для служения Богу, служителями, чтобы быть. Не надо ни на что меньше рассчитывать, только служить Господу. Благословенная семейная жизнь, для нее основанием является послушание родителям. Если вы будете послушны родителям, Господь благословит вашу семью, будущую жизнь. И детей ваших благословит. Все это Господь устроит. Но нужно подумать, какое мы основание для будущего заложим сегодня. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помолились Господу сейчас, помолились. И в чем сердце есть желание покаяться, слушая Слово сегодня. Слушая, что Бог ищет сегодня человека, который бы стал в проломе за дело Божье, заступить церковь, чтобы дух мира сюда не проникал, мирские либеральные понятия о служении Богу, о жизни семьи, о жизни церкви, чтобы это не проникало, Бог сегодня ищет. И в чьем сердце зреет такое желание? Чтобы покаяться, чтобы обновить свое посвящение Богу и служить Господу верно, чисто, посвященно. Потому что, знаете, сегодня многие ищут легких путей. Не хочется страдать за Христа, поношения терпеть. Ну и давайте легче. Вон, пойду в ту церковь, там проще, там все разрешают. Да, есть такие церкви. Мне пришлось в одной быть церкви оппозиции, которая, или как их называют, ассоциация независимых церквей. Ну вот они дожили, что члены церкви уже и вешаться стали, и что ужасные вещи происходят. Поголовно телевизоры в церкви, люди одержимые в церкви и все прочее. Потому что очищения нету, потому что освящения нету, отделения от мира нету. И вот они задались целью, ну что теперь делать? Давайте кого-то позовем, чтобы помогли нам порешать вопросы здесь. Ну вот так согласились, они пригласили, мне пришлось там быть. Я пришел на собрание, детей нету в церкви. 160 членов церкви, а нету детей в церкви. Там 4 или 5 детишек сидит и все. Я у пресвитера спрашиваю, а дети ваши? Он говорит, вот это все. У нас целый ряд, говорит, молодых семей поженились, у них нету беременности. Нету, молятся, просят, нету детей. А что ж такое, а где корни? А корни, когда они ушли из братства, пригласили с Америки богословов, либералов, которые провели фундаментальную беседу, как предохраняться от беременности, чтобы было детей. И все так дружно уверовали, родители, и стали это практиковать. В результате детей меньше стало, а те, что были, в мир поуходили, а что остались, поженились, а теперь проклятие и грех родителей на семьях молодых. Хотят детей, а нет. Вот так. И пока родители не будут каяться в прахе и пепле, то Бог не будет и дальше благословлять это. Вот такое серьезное это дело. Поэтому мы видим в такой ситуации, что родители для своих детей приготовили вот такое будущее. Через свою неверность, греховность свою. Братья, нет времени рассказывать примеры, сколько есть страданий и переживаний, когда люди неправильный выбор делают, неправильный фундамент закладывают. Поэтому очень хотелось, чтобы каждый из вас был благословен. Каждый из вас был в руках Бога орудием, чтобы дьявол перед вами трепетал, чтобы вы бесстрашно шли и дело Божье делали, были отцами настоящими в семьях, служителями, проповедниками слова. Братья, это вам все открыто и доступно. Можете пойти сегодня устроить жизнь для себя по плоти, без Бога. Пожалуйста, можно. Но подумайте, какое вы основание для будущего складываете. Вы подумайте, для своих детей, для своего потомства, что пожинать придется. Это серьезно. Кто будет потом развязывать эти узлы, кто потом будет поститься за вас и молиться, кто тогда будет это делать. Сегодня, пока есть возможность, братья, давайте идти к Господу. Давайте серьезно пересмотреть свое посвящение. Уже в вашем возрасте всю пустоту, все мирское надо осудить. Надо осудить и раскаяться. А плакать надо. Если вы не плакали о своих грехах, не будет у вас настоящего покаяния. Не будет. Если у вас не было печали ради Бога, что вы своими грехами распинали Господа, у вас не будет новой жизни. Мне пришлось быть в одной церкви на очищении. И смотрю, один брат не появляется. Лет 50 ему не появляется на служении. Каждый день церковь собирается, его нету. Я говорю, братья, давайте его искать. Где он? Да он зам директора химического завода. Очень уважаемый человек, очень занятый. Я говорю, ну что, он член церкви, он должен быть на очищении. Церковь приняла решение. Пусть он назначает нам время. Он назначил нам время встречи около полуночи. Он сильно занят. Мы едем к нему ночью, начинаем беседовать. Я смотрю по духу, чужой человек. Я ему задаю вопрос. Вы мне не скажете, что такое печаль ради Бога? Что-что? Печаль ради Бога. Не знаю, что это такое. Я говорю, я вам попроще скажу. Вы когда-нибудь видели себя отвратительным, негодным, скверным, погибшим человеком? Когда-нибудь плакали об этом? Да что вы, я никогда о себе так не думал. Я вроде никому ничего плохого не сделал и все такое. Я понял, что передо мной невозрожденный человек, который Индия попал в церковь. Индия не Божьим путем, не через покаяние, возрождение, а просто понравилось ему общество людей, такие все хорошие и все прочее. И я ему тогда сказал, говорю, если вас не посетит Господь, вы погибший человек, и вас ожидает ад. И вы не найдете время для собрания, а он раз в месяц на собрании бывает, ну два раза в месяц. Он очень занят, работает и по воскресеньям. Я говорю, вы просто в погибель идете. Мы расстались с печалью, радостью. На другой день он прибежал в собрание, нашел время, видно, он не спал в ту ночь, когда беседа была на тему «Признаки живой веры». Он выбежал наперед и закричал, «Господи, я прозрел, я понял, что я погибший человек, и веры у меня не было. Я был обманутый, помилуй». И мы радовались, что наконец у него произошло это. Братья, если у вас такого не было, покайтесь в этот вечер. Кто хотел бы сегодня? Поднимитесь, скажите, ваше желание открыто стать на сторону Господа. Глубоко пересмотреть и посвятить жизнь свою, чтобы вы действительно были в числе рабов Господа. И Господь готов для вас благословенное будущее послать и жизнь вечную. Я не говорю, что страданий у вас не будет, или что Господь каждого будет испытывать, каждого через пустыню проведет, как и меня проводил, и многих, и всех детей своих Он испытывает, потому что великая цель – иметь наследие с Богом в небесах. Поэтому Бог это делает с людьми своими. Помолимся сейчас, Господу. А кто хочет покаяться, поднимитесь, скажите, братья. Кого зовет Господь? Кто хотел бы оплакать свою бесплодную жизнь, кто хотел бы примириться с Богом, начать по-новому, начать действительно заложить фундамент для будущей благословенной жизни. Пусть Господь совершит это Духом Святым в каждом сердце, не порывом, а на всю жизнь сделать такой выбор и такое решение. Пусть Ему слава будет. Аминь. Мы сейчас будем молиться, батя. Кого побуждает Господь покаяться, молитесь Господу. Да будет Ему слава. Помолимся. Oh.